Великолепно. Сюань Юань тут же подцепил этот меч себе на пояс. Эти ножны были похожи на обычные солдатские ножны, так что Сюань Юань не боялся, что кто-то попытаться украсть их. Но если посторонний узнал, что это за ножны и меч в них, то нет никаких сомнений в том, что за ним бы выстроилась длинная очередь завистников, которые гнались бы за ним до самого конца мира, лишь бы захватить эти сокровища. Скорее всего, даже монархи великих империй не погнушаются напасть на него, лишь бы захватить этот меч, так как он представлял для них невероятную ценность, ведь он был пропитан волей великого монарха Интиня. Другими словами, если кто-то сможет заполучить это сокровище, то с высокой степенью вероятности также однажды сможет достичь пути великого монарха. А кто не хочет этого? Затем Сюань Юань подошел к деревянной старой кровати и почувствовал слабый аромат целебных трав. Все доски кровати были скреплены вместе с помощью каменных гвоздей и связаны с помощью древесных лиан. Она выглядела настолько естественной, что когда человек ложился на нее, то не испытывал вообще никакого дискомфорта. Казалось, что просто лежа на этой кровати, можно было избавиться от любых болезней. Свин, очевидно, также почувствовав эту целебную ауру и внимательно посмотрел на кровать. Затем его глаза едва не вылезли на лоб, а изо рта брызнула слюна. Это же бессмертное древо Яван. 1000. Сюань Юань на мгновение замер на месте. Это слишком экстравагантно. Лишь великий монарх Интянь мог решиться на подобное. Бессмертное древо Яван также является одним из легендарных типов бессмертных деревьев. Оно способно производить все виды духовных растений невероятного качества. Оно очень ценное. Это дерево встречается крайне редко и отличается от обычных духовных растений. Оно еще более ценное, чем чайное древо Виньву. Чтобы пустить корни, ему нужно 100 тысяч лет, столько же ему нужно, чтобы прорасти, еще столько же нужно, чтобы впервые зацвести. И лишь спустя еще 100 тысяч лет оно достигает пика своей силы. Ему также надо еще 100 тысяч, чтобы его целебные плоды созрели, и 100 тысяч, чтобы они превратились в яван. У свина уже текла длинная слюна изо рта, а в голосе чувствовалась сильная зависть. Этот великий монарх Интянь просто испорченный паршивец. Он даже посмел срубить ствол дерева Яван, чтобы сделать из него кровать для себя. Как много великих монархов во всем мире посмели бы сделать нечто подобное? Такая кровать не только продлевает жизнь человека, который будет спать на ней, но и дает огромные преимущества для тех, кто будет практиковаться на ней. Если ты установишь на ней небесную или земную формацию, то она также сможет родить для тебя плод Яван, правда, это займет весьма много времени. Это слишком расточительно. Услышав слова свина, Сюань Юань резко обрадовался. Очевидно, что любые вещи, которые остались после великого монарха Интиня, являются бесценными сокровищами, даже если это будет пара его трусов. Если они еще и будут иметь приставку «бессмертные», то сегодня их однозначно можно будет рассматривать как несравненное сокровище. Отлично, тогда я заберу ее. Ты серьезно? Дух из монумента практически лишился дара речи. Разве Сюань Юань и Свин не были просто парой грабителей? Они даже собрались спереть кровать, на которой спал великий монарх. Но с другой стороны, ему нечего было им больше возразить, ведь Сюань Юань был тем, кто победил в этом испытании. На кровати лежал тюфяк. Сюань Юань открыл этот тюфяк и неожиданно почувствовал себя так, словно стал единым с мирозданием и вернулся в его истоки. Когда Свин увидел это, он на мгновение посмотрел, уставился на тюфяк и воскликнул. Крик Свина был настолько громким, что все вокруг даже испугались. Тогда Цань Дуду с улыбкой спросила у него: «Свинка, что ты нашел? Это же кожа рода древних королей. Этот Интянь слишком жесток. Это бессмертное сокровище является кожей, которую он снял с кого-то из рода древних королей и обработал ее с помощью своих техник. И хоть эта кожа принадлежит не самому древнему королю, но кровь того, с кого он снял эту кожу, была крайне чистой. Это был кто-то вроде Юи-Юи». Свин прямо посмотрел на Юи-Юи. Его взгляд так напугал малыша, что он едва не заплакал и попытался спрятаться в объятиях Цань Дуду. Тогда Вукун ухмыльнулся и прямо посмотрел на Свина. Если он реально рискнет причинить вред Юи-Юи, то у него появится отличный шанс еще раз сразиться со свином. Цань Дуду быстро обняла Юи-Юи и закричала на свина. плохая свинка, мы больше не будем разговаривать с тобой». Тогда свин лишь несколько раз хихикнул и всем своим видом попытался изобразить самое безобидное животное в мире. «Я лишь сказал, что это кожа кого-то из рода древних королей. Я вовсе не собирался вредить Юи-Юи. Во-первых, его врожденная сила просто невероятна. Во-вторых, он слишком наивен, мил и невинен. Определенно, что он не имеет никакого отношения к другим древним королям, несмотря на то, что также является частью их рода. Но когда все расы жили вместе, род древних королей был совсем иным. Цань Дуду была крайне богатой девушкой, так что Вин вовсе не хотел ссориться с ней, вынашивая в душе свои корыстные идеи. Таким образом, он не только боялся обидеть ее, но и всегда пытался как-либо польстить ей. Заручившись поддержкой столь богатой девушки, в будущем он смог бы получить большую прибыль с этого. Очевидно, что свин также задумывался о своем будущем и вовсе не жил одним днем. Услышав слова свина, Юи-Юи издал облегченный вздох, а затем похлопал себе по животу. «Юи, я не могу определить, какому именно виду древних королей принадлежит эта кожа, так как она обработана большим количеством различных сокровищ. Но как бы то ни было, это крайне редкая вещь, из которой может получиться отличный бессмертный доспех. Если ты попытаешься продать ее во внешнем мире, то мне даже сложно представить, как много императоров и королей сделают все, лишь бы заполучить ее. Парень, скорее забирай ее». Свин окончательно вынес вердикт. Сюань Юань ничего не ответил и прямо спрятал тюфяк в свое кольцо вместе с кроватью. В конечном итоге, они полностью очистили дом Интиня, так что там остался лишь духовный источник Тиньюнь, в котором было запечатано тело тигра Тасин. Сюань Юань посмотрел на тигра Тиньюнь, который парил в воздухе, и сказал: «Можешь занять тело тигра Тасина, оставайся здесь и охраняй это место. Скорее всего, здесь все еще скрыто множество тайн великого монарха Интиня, так что ты сможешь постепенно раскрыть их все, и лишь твоя удача решит, как много ты сможешь получить». Дух тигра Тиньюнь слегка вздрогнул. Он никогда даже не думал об этом. Для него была большая честь вселиться в тело тигра Тасина, который был спутником самого великого монарха Интиня. Подобная возможность для него стала просто бесценной. «Спасибо за твою заботу, юный мастер Сюань Юань». Дух монумента уже давно упомянул, что шанс на перерождение тигра Тиньюнь может родиться только в руках Сюань Юаня. И сам тигр понимал, что его жизнь полностью находилась в руках Сюань Юаня, поэтому его помощь ему действительно сделала его крайне благодарным ему. Затем в руках Сюань Юаня появился клинок из золота, созданный его золотым духом, и он осторожно начал разрезать духовный источник, в котором было запечатано тело тигра Тасина. В результате, печать с тела тигра была снята и кристалл быстро разрушился. Тигр Тасин был небольшим, по размерам он не отличался от обычного тигра, однако в его теле чувствовалась невероятная мощь. Это был результат бесчисленных лет тяжелого труда. Затем душа тигра Тиньюнь быстро устремилась в тело тигра Тасина. Поскольку дух тигра Тасина уже развеялся много лет назад, у тела не произошло никакого отторжения. В результате, тело Тасина, запечатанное в течение многих лет, принесло своему новому хозяину бесчисленные выгоды. «Ладно, мы здесь совсем закончили, так что пора возвращаться назад». Сюань Юань посмотрел на монумент Инлуна и со вздохом сказал: «Выпусти нас. Выйдя из хижины, вы можете найти портал на небольшом холме за ней. Это и есть выход». Похоже, что дух монумента не собирался следовать за компанией Сюань Юаня. Он был остаточной волей великого монарха Интиня. Поскольку все остальное было уничтожено и разграблено, он лишь мог остаться здесь, чтобы и дальше охранять это место вместо с тигром Тиньюнем. Сюань Юань кивнул своей головой и не стал переубеждать его. «Хорошо, тогда еще увидимся». Сюань Юань покинул хижину, и Цань Дуду, Вукун и Свин также последовали за ним. Очевидно, что он собрался уйти отсюда, но Свин явно не хотел мириться с этим. В конечном итоге, это было место, где жил великий монарх Интянь, и необходимость покинуть это место вызывала у него сильное нежелание. Когда они покинули хижину, Свин посмотрел на дерево Саньхуньцы посияющими зеленым светом глазами и сказал: «Будет неплохо забрать это дерево с собой. Если использовать его ветви в качестве постельного белья, то можно сильно укрепить душу пользователя, сделав его дух сильнее и мощнее». Свин уже снова начал пускать слюни, но оплеуха Сюань Юаня заставила его вернуться в суровую реальность. Даже не думая об этом, такого рода сокровища должны холиться и лелеяться, так как они несут бесконечную пользу. Возможно, что в будущем, мы еще получим большую выгоду от него, а если ты срубишь его сейчас, то лишь уничтожишь еще одно бесценное сокровище». Свин с крайней неохотой, словно ему предстояло прощание со старой возлюбленной, подошел к дереву, чтобы попрощаться. На небольшом холме за хижиной действительно нашелся массив для телепортации не менее 5 метров в диаметре. По его периметру были изображены странные руны. «Как думаешь, этот массив не станет для нас какой-нибудь проблемой?» Сюань Юань посмотрел на Свина. «Не переживай, это самый обычный массив, который перенес нас наружу из этого места. Но я не ожидал, что великий монарх Интянь сумел постичь истинную суть закона пространственного перемещения». После того, как Свин подтвердил, что массив был не опасен, Сюань Юань и его компания один за другим вошли в него. Затем, со вспышкой белого света они покинули владение великого монарха Интяня. Возле хижины, тигр Тиньюнь вышел из хижины. Его тело сияло тысячами звезд. Он полностью преобразился. Он покинул компанию Сюань Юаня и сейчас смотрел на то, как они уходили, а про себя подумал. «Сюань Юань, сегодня ты оказал мне большое одолжение и я обязательно отплачу тебе, когда придет время. Ты забрал с собой меч Интяня, что доказывает твою связь с ним. Что ж, до встречи через 7 лет. Я потрачу это время, чтобы тщательно изучить это место. Надеюсь, ты сможешь использовать вещи, которые оставил здесь великий монарх Интянь, чтобы доказать, что ты также достоин быть великим монархом». В этот миг из хижины раздался длинный крик. Меч весом в 7 чи был брошен в воду, распугав всю рыбу. Морские духи не смели выйти «Прости, сына небес». Да здравствует великий монарх, одолевший бессмертного дракона. Великий монарх Интянь принадлежал к поколению древних монархов. Его величие стало прелюдией для событий, которые вскоре начнутся в этом мире. Он заложил фундамент для будущих поколений, и сейчас его фундамент сыграл свою роль. Группа Сюань Юаня слегка пошатнулась, почувствовав изменение обстановки вокруг. Спустя немного времени, они обнаружили, что вокруг было довольно темно, что делало местность вокруг довольно мрачной. Сюань Юань быстро понял, что они вернулись в земли Сюань Цзинь. В настоящий момент они находились за пределами периферии этих земель. Как только они появились здесь, тут же раздался крик полной неверия. «Как такое возможно? Моя ци полностью застыла и я даже немного не могу использовать ее». Это был никто иной, как Вукун. Услышав его, Сюань Юань почувствовал себя так, словно его бросили в ледяную пещеру, а на лице появилось шокированное выражение. «Что? Даже ци в моем теле полностью заблокировано. Верно, я тоже даже немного ци не могу активировать». Цань Дуду также попыталась активировать свою ци, но все оказалось безрезультатно, так что она также кивнула своей головой. «И у меня то же самое». Сюань Юань посмотрел на Свина и обнаружил, что тот так скривился, словно его только что заставили съесть несколько тонн дерьма. «Мои пространственные техники также здесь не работают, так что мы не можем перенестись еще куда-либо». Свин был самым осторожным из всех присутствующих, он никогда бы не вошел куда-либо, если бы не был достаточно уверен в своей безопасности. Но пережив столько событий, они совершенно забыли о том, что ци за пределами земель Линтяня была полностью заморожена. Если бы они вспомнили об этом ранее, то он мог бы перенастроить пространственную матрицу Интяня на то, чтобы перенестись куда-то в другое место. В настоящий момент Свин полностью лишился своего былого мужества, но пути назад у них уже не было. Сюань Юань еще раз попытался активировать ци в своем теле, но результат оказался все тем же, так что в душе он сильно напрягся и сказал: «Мы попали вглубь земель Сюань Цзинь». Просто подумав об этом, спина Сюань Юаня покрылась холодным потом. Он не мог использовать свою ци, и если здесь они наткнутся на какого-то свирепого зверя, то их сил может просто не хватить, чтобы они смогли сбежать или спрятаться. «И что нам делать?» Сюань Юань быстро посмотрел на Свина. «Ты ранее исследовал это место в течение 10 дней, у тебя же был нефритовый тренок, можешь ли ты забраться нас отсюда прямо наружу?» Свин с мрачным лицом покачал своей головой. Очевидно, что приход сюда сильно пугал его. «Нет, использование нефритового тренога здесь невозможно, барьер слишком силен, даже сила тренога была запечатана». Сюань Юань не мог не впасть в ступор, а затем быстро сказал: «Возвращаемся назад во владение великого монарха Интяня. Пускай дух монумента откроет горные врата. Тогда я создам формацию и мы еще раз пройдем через формацию 100 убийств. Куда бы мы ни вернулись, это будет все же лучше, чем оказаться здесь. По крайней мере, уровень опасности будет намного ниже. Невозможно, я не могу перенести нас назад. Ошибки не было, массив был выходом, но этот выход был настроен на перемещение в земли Сюаньцзинь. Дух монумента нас просто подставил. На него нельзя было полагаться, он отправил нас на верную погибель. Сердце свина ушло надалеко в его пятки. Попав вглубь земель Сюаньцзинь, они оказались не только посреди кучи жутких формаций, но также здесь обитало море не менее опасных зверей, в то время, как они теперь ничем не отличались от обычных людей. И что нам делать? Вукун также начал беспокоиться. Он никогда не ожидал, что такой день когда-нибудь настанет. Он не боялся смерти, однако если погибнет малыш Юи-Юи, то если с него снимут кожу заживо, а затем сделают из нее уличный фонарь, это все еще будет милосердное наказание. В это время Юи-Юи указал на дорогу впереди и крикнул: «Юи-Юи! Юи-Юи-Юи-Юи!» Цань Дуду несколько ошеломленно спросила: «Юи-Юи, что ты хочешь сказать?» Он говорит, что эта дорога имеет ауру великого монарха Интиня, однако совершенно не обязательно, что она ведет во внешний мир. Вукун не стал дожидаться, пока Сюань-Юань догадается о смысле слов Юи-Юи и непосредственно перевел их. Он говорит, что вдоль дороги есть некие линии, которые скорее всего нанес сам Интянь, что являются неким барьером. Пока мы не выходим за эти линии, это не должно быть опасно для нас. Конечно, если мы не наткнемся на какого-нибудь зверя, который обитает в этих местах. В сердце Сюань-Юаня наконец появился лучик надежды. Вот только, кто мог гарантировать, что идя по этому пути они не наткнутся ни на какого свирепого зверя? Ну, у нас все равно нет другого выбора, так что нам лишь остается доверить наши жизни Юи-Юи. Показывай дорогу, малыш. Сюань-Юань посмотрел на Юи-Юи. Похоже, что сейчас он был их единственной надеждой. Он все еще был потомком древних королей, так что его талантов все еще было вполне достаточно, чтобы заметить линии барьера, которые установил Интянь. Услышав слова Сюань-Юаня, Юи-Юи резко воодушевился и бесстрашно похлопал себя по груди, полный героического настроя. «Юи-Юи, положитесь на меня, с нами ничего не случится», — перевел Вукун. Свин оглянулся вокруг. «Ничего не случится. Пошли и хватит нести чушь. Или ты предпочитаешь остаться здесь и умереть?» Сюань-Юань видел, что свин не спешил следовать за Юи-Юи, видимо не доверяя малышу, так что он не мог не вздохнуть. «Ладно, как бы то ни было, этот великий император будет сражаться до самой смерти». Цань Дуду прикрыла свой рот и слегка рассмеялась. «Свинка, а мужества у тебя, как оказалось, не очень много. Гав, ты смеешься надо мной, но никто из вас не может гарантировать, что этот малыш справится с возложенной на него ответственностью. Не каждый может быть настолько же надежным, как этот великий император», — бесстыдно заявил свин. Рот Сюань-Юаня нервно дернулся. «Если Юи-Юи будет таким же надежным, как ты, то на этот раз мы определенно умрем. Ха, чертов свин, если ты не веришь в Юи-Юи, то вполне можешь попытаться сам найти выход. Возможность наехать на свина выдается не очень часто, так что Вукун просто не могу упустить этот шанс». Свин сильно рассердился, однако его собственные пространственные техники в настоящий момент были полностью заблокированы, так что он определенно не был противником Вукуну. Так что он лишь мог вытерпеть этот наезд и молча последовать за остальной группой. Глава 410. Таинственный камень. Глубоко в землях Сюаньцзинь. Пуф. Неожиданно раздался пукающий звук, который оказался довольно громким в тишине этого места. В результате, глаза людей резко дернулись и все уставились на источник звука. Нет никаких сомнений в том, что острее всех ощутил этот аромат именно свин, а тем, кто сделал, был никто иной, как Вукун. Гав. «Чертова мартышка, ты специально идешь рядом с этим великим императором?» Свин от испуга едва не потерял сознание и начал громко ругаться. «Думаешь, если мои просноцветные техники запечатаны, так надо мной можно безнаказанно издеваться? Ну я не специально. И вообще, кто виноват, что ты настолько боишься смерти, что идешь у меня за спиной? Если хватит духу, то можешь попытаться укусить меня», — усмехнулся Вукун, так как для него не было приятнее занятия, чем насолить свину, так что это весьма порадовало его. Начиная со сферы короля, не говоря уже о таких явлениях, как пердеж, даже необходимость ходить в туалет по-маленькому полностью исчезает. Что уж было говорить об уровне развития Вукуна. Тем не менее, он просто обязан был преподать урок свину, чтобы тот больше не смел ставить под сомнение способности Юи-Юи. «Ай!» — неожиданно раздался громкий крик. Поскольку Вукун спровоцировал свина на укус, тот его взял и укусил прямо за зад. «Ах ты чертов свин! Ты собака или свинья? Ты действительно посмел укусить меня?» Свин не ответил, мертвой хваткой вцепившись в зад Вукуна, и лишь его глаза зловеще сияли. Пуф! Неожиданно раздался громкий пердеж, и свин не смог выдержать зловония, так что он ослабил свою хватку. Его рот был полон пены и почти начал блевать. «Умри, пердящая мартышка!» Вукун погладил свой укушенный зад и яростно сказал: «Чертова свинья! Это мы еще посмотрим, кто умрет. Довольно, хватит фигней страдать». Неожиданно раздался голос Сюань Юаня спереди. У Вукуна не осталось иного выбора, кроме как подчиниться и отступить. Свин же, облизав свои зубы, убийственным взглядом посмотрел на Вукуна и закричал: «На этот раз тебе повезло, но при первой же возможности я отправлю тебя к Ван Мюлинчу в земле Черного Дракона, чтобы ты по полной программе насладился этим местом». Вукуна реально напугала эта угроза, так что он пристально посмотрел на свина и сказал: «Только попробуй сделать это, и я буду сражаться с тобой до смерти». «Ага, сразу после того, как выберешься из Ван Мюлинчи», — гордо заявил свин. Тогда Вукун нахмурился и сказал: «Я предупреждаю тебя». Черные горы вокруг вытянулись в извилистый горный хребет. Компания Сюань Юаня следовала по пути, который указывал Юи Юи, и они до сих пор ни разу не попали ни в какую-нибудь формацию или не наткнулись на какого-либо хищного зверя. Зато голос Вукуна и свина никогда не умолкал, что начало постепенно раздражать Сюань Юаня. Тем не менее, он внимательно наблюдал за линиями формаций на земле среди местных гор. Это оказалось весьма полезно для него. Лишь пережив действие формаций на себе лично, он не только мог научиться создавать свои собственные формации, но также многократно усилить их. Эта формация была не очень распространенной, но в реальном бою она была крайне полезна, и обычный мастер создания формаций с большим трудом смог бы создать нечто подобное. Подобная формация была крайне смертоносна для практиков и тех, кто специализировался на дальнобойных атаках. Конечно, существо с крепким телом могло выжить, но даже для него это было крайне непростой задачей. Похоже, что давным-давно Интянь довольно часто ходил этой дорогой, поэтому многие звери до сих пор не смеют приближаться к этому месту. Но постепенно мы отдаляемся все дальше от его дома, поэтому есть вероятность того, что здесь уже будет не так безопасно, как ранее. Все, будьте предельно осторожны. Сюань Юань резко увеличил бдительность в душе. Один неосторожный звук может привлечь внимание какого-нибудь зверя шестого уровня бессмертного, и тогда их компания наверняка будет полностью уничтожена. Сюань Юань, я чувствую некую опасность. Вокруг слишком тихо, словно здесь вообще живых существ нет. Цань Дуду втянула свою шею и слегка улыбнулась. Ну, я думаю, что на этой дороге и должно быть так тихо, но все равно должны соблюдать осторожность. Сюань Юань также заметил эту тишину, и она сильно напрягала его. Вокруг были черные горы, а небо было затянуто тучами, из-за чего их компания слишком сильно выделялась на общем фоне. В этот миг свин неожиданно воскликнул: «Смотрите, впереди что-то есть». Все посмотрели вперед и обнаружили, что под одной из черных скал определенно что-то было. «Сюань Юань, смотри, это случаем не камень духовного источника?» В глазах свина появился золотой блеск. Несмотря на то, что они оказались в подобном месте, его жажда богатства все еще никуда не делась. Также было очевидно, что нахождение камня духовного источника в таком месте было совершенно необычным явлением. Сюань Юань также никогда не забывал о возможности поправить свое финансовое состояние, так что он быстро посмотрел в сторону странного камня. Этот камень вызвал у него странное чувство, и его спокойное состояние резко сменилось на сильную жажду крови, явно нанеся сильный урон ему. Казалось, он оказался посреди поля боя. Вокруг были крики, кровь и море оружия, а также огромное количество древних зверей, которые были незнакомы ему. Вокруг царило настоящее кровавое безумие. Миллионы зверей умирали вокруг, создавая настоящие кровавые реки. Затем появилась базальтовая черепаха, размером с город. Сделав всего один шаг, она превратила в прах бесчисленное количество зверей. В то же время огненный Сюзаку распахнул свои крылья, которые были не менее 3000 ли в размахе, и море огня окутало 100 тысяч ли земли, превращая все на своем пути в пепел. Затем в воздухе появился белый тигр, выпустив невероятно мощную убийственную ауру, почувствовав которую, огромное количество зверей умерло на месте. А затем с неба вместе спустились черный дракон и феникс. Они вместе издали мощный рев, который эхом отдавался вокруг следующие 9 дней. Увидев эту сцену, Сюань Юань почувствовал, что его голова вот-вот взорвется от такого мощного потока информации. Затем его тело встряхнуло, и он почувствовал острую боль, словно кто-то пронзил его мечом. Он быстро закрыл свои глаза и обнаружил, как кровь текла из его шеи. «Сюань Юань, что происходит?» — воскликнула Цань Дуду. Затем он снова открыл свои глаза и опять посмотрел на таинственный камень. Пустяки, но этот камень явно очень непростой. Внутри него кроется множество загадок древности и есть еще какая-то загадочная аномалия. Мы должны достать этот камень. Если мы сможем заполучить его, то я смогу многому научиться. Сюань Юань был весьма возбужден. Он уже сформировал глаз истины, так что его использование уже стало естественным для него, но кто бы мог подумать, что образы прошлого, заключенные в этом камне, вдруг окажут сопротивление его взгляду. Стоит отметить, что после того, как Сюань Юань сформировал глаз истины, он получил возможность естественным образом смешиваться с мировой ци, чтобы заглядывать в саму суть вещей. Но прямо сейчас, этот камень сопротивлялся его взгляду, чего было вполне достаточно, чтобы доказать, что такое сокровище определенно нельзя пропустить мимо. «Хорошо, тогда я возьму его». Вукун хлопнул в ладоши и направился вперед. Но в этот миг перед ним быстро появился Юи-Юи и замахал своими лапками. «Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи-Юи находиться за пределами линии формации великого монарха Интиня. Если покинуть эту зону, то мы можем столкнуться с опасностью», – перевел Вукун. Сюань Юань уже собрался было что-то сказать, как увидел, что странный камень неожиданно начал дрожать. Вокруг распространилась аура смерти и черный горный массив треснул. Земля вокруг начала подниматься в небеса, словно хотела уничтожить их. «Что происходит?» Вся компания разом испытала сильный страх. Затем Сюань Юань закричал: «Уходим! Скорее уходим отсюда! Нам нельзя оставаться здесь надолго!» Он видел, как камень начал излучать странное сияние, продолжая вибрировать. Похоже, что когда ранее он посмотрел на него глазом истины, он тем самым побеспокоил его. Похоже, что этот камень обрел сознание. Все в один миг резко напряглись, и даже в больших глазах Юи-Юи появился намек на панику. Юи-Юи говорит, что нам стоит поторопиться, иначе мы рискуем наткнуться на множество жутких существ этого места и определенно умрем. Тут же перевел Вукун. Бежим. Юи-Юи начал указывать путь по линии информации, что оставил Интянь, а остальные быстро последовали за ним. В этот миг в небе неожиданно появилась огромная тень, которая полностью накрыла компанию Сюань-Юаня. Посмотрев вверх, они увидели там огромного орла, чьи крылья в размахе достигали десятков ли. Его глаза, полные кровожадности, рыскали по земле, а на его лапах были невероятно острые когти, глядя на которые, кровь стыла в жилах. Это орел утреннего неба. Скорее бежим. Он как минимум является зверем бессмертного уровня, закричал Свин. Одновременно с его криком раздался звук взмаха крыльев, а затем бесчисленное количество ветряных клинков устремились в их сторону. Все в компании Сюань Юаня резко переменились в своих лицах, и Свин снова закричал: «Я отказываюсь мириться с этим. Я не хочу умереть вот так вот. Твои силы запечатаны здесь, так что ты сейчас не более, чем обычная свинья». Даже перед страхом смерти Вукун не забыл поиздеваться над свином, при этом закрывая своим телом Юи-Юи. «Гав, пердящая обезьяна, я однозначно не умру раньше тебя», — закричал свин. У Сюань-Юаня сердце ушло в пятки. «Ну все, это конец». Но Цань-Дуду решительно встала рядом с ним, без малейшего признака на сожаление. Но неожиданно жуткая аура начала распространяться от пояса Сюань-Юаня. Все посмотрели в этом направлении и обнаружили, что меч великого монарха Интиня неожиданно начал вибрировать, и линии ограничивающей формации также начали сиять в такт его вибраций. В один миг в небе сформировались тысячи мечей, которые затем выстрелили ввысь. Затем в небе раздался скорбный и трагичный звук, который разнесся по всему небосводу. Голова огромного орла была отрублена этими клинками, и вокруг начался кровавый дождь, наполненный бесконечной эссенцией жизни. Под этим дождем свин и Сюань Юань одновременно вздрогнули, сглотнув свою слюну. Сюань Юань почувствовал, как его золотой эликсир в Динтяне начал дико вибрировать. Глава 411. Мальчик с фиолетовыми волосами. Где-то, глубоко в землях Сюань Цзинь, эта аура принадлежит великому монарху Интиню. Неужели он до сих пор жив? Как такое возможно? Продолжительность жизни людей даже упоминания не стоит в сравнении с моей расой. Раздался весьма мрачный голос, заставляя волосы у людей становиться дыбом. Казалось, что этот голос исходил из самих глубин ада. Просто слыша его, душа хотела сбежать из своего тела. Нет, великий монарх Интянь уже определенно умер. Лишь этот его барьер остался после него. Похоже, что это его наследник. Кажется, они потревожили его барьер. Эта мелочь пузатая на самом деле думали, посмели появиться здесь. Думали, что раз здесь существует аура великого монарха, то вам ничего не угрожает. Да, это будет весьма забавно. Что ж, давайте посмотрим, на что способен наследник великого монарха Интяня. Думаю, из него получится отличное угощение для меня, Бугагага. Этот величественный голос был полон скуки и некоторого дружелюбия, но вместе с тем в нем чувствовались страх, восхищение и поклонение. Рабы, преклонитесь перед наследником королей. В небе силуэт орла Чиатянь начал постепенно распадаться на кусочки под атакой 10 тысяч клинков. В результате, на землю обрушился кровавый дождь. В результате, земля на десятки миль наполнилась огромным количеством эссенций жизни и мощной ци. Для Сюань Юаня и Свина, эта крайне богатая эссенция жизни была бесценным и крайне редким тоником. Пожирание было изначальной техникой развития Сюань Юаня и Свина. Столкнувшись с таким количеством обильной ци и эссенции жизни, они просто не могли позволить такому количеству добра пропасть зря, тем более, что это было крайне полезно для их тела Ваньхуа. Сюань Юань почувствовал, как его тело переполняет сила, исходящая из эликсира черного дракона. Его тело уже полностью стало красным от крови, а в его деньтяне появилось легкое свечение и очень мощное вращение энергии. Эликсир черного дракона был источником жизненной силы черного дракона, но до того момента, как Сюань Юань полностью поглотит его, он не мог извлечь из него очень много силы. Он лишь мог понемногу извлекать и поглощать ее. На первом уровне монарха, цвет эликсира был красного цвета, и когда эликсир из красного превращается в оранжевый, это означает, что практик достиг второго уровня монарха. Аналогичным образом происходит дальнейшее развитие. Из оранжевого в зеленый, из зеленый в синий, и так до фиолетового, который является показателем седьмого уровня монарха. Уровень монарха был последним уровнем развития этой сферы, после прорыва которой, практик попадает в сферу бессмертного. Это крайне удивительная трансформация, которая сравнима с превращением гусеницы в бабочку. Прорыв на уровень бессмертного – это то, о чем бесчисленные люди мечтают на протяжении всей своей жизни, но лишь немногие избранные способны войти в нее. Но для Сюань Юаня даже на текущем уровне развития совершить прорыв в новую сферу крайне сложно, что легко увидеть из того, с какими сложностями он сталкивается во время своего развития. Однако, на этот раз он получил доступ к эссенции жизни орла Чиатянь, который достиг пика уровня вечной жизни. Этот орел был уничтожен барьером Интяня, что было равносильно тому, что на голову Сюань Юаня и Свина прямо с неба упал большой куш. Спустя немного времени, золотой эликсир Сюань Юаня из красного начал трансформироваться в оранжевый. Сюань Юань почувствовал, как его тело переполняло сила. И хоть его ци была запечатана и он никак не мог ее использовать, но похоже, что это вообще никак не сказалось на его развитии и прорыве. Сюань Юань почувствовал, как внутри его эликсира произошел взрыв и он полностью стал оранжевым. Вместе с этим, он, казалось, осознал часть силы черного дракона. Сюань Юань погрузился в свой внутренний мир и слабо дотронулся до эликсира. В результате, он обнаружил, что пускай и очень слабо, но уже может немного использовать свою ци, что означало, что формация этого места уже не могла полностью запечатать его ци. Менее, чем за первый день, он достиг первого уровня монарха, а затем совершил прорыв ко 2 уровню. В результате, его сила возросла до 72 имперских драконов, что было просто невероятно. Шерсть свина также покрылась золотым светом, а затем из его тела вырвалась ужасающая аура. Похоже, что он достиг второго уровня бессмертного. Свин использовал кровь орла, чтобы совершить прорыв на следующий уровень. Однако он был настолько загадочным созданием, что его прогресс никого особо не удивил. Но, что действительно удивило Сюань Юаня, так это его доспехи и сапоги, которые по скорости поглощения ци и эссенции жизни даже немного превосходили свина. Он быстро понял, что наверняка это старался старый хрыч. Учитывая его характер, было просто невозможно поверить в то, что он вот так просто возьмет и пропустит всю эту пирушку. Но затем Сюань Юань сосредоточился на себе. Используя путь пожирателя, его доспехи и сапоги также начали постепенно восстанавливаться и уже не были похожи на рухлядь из ржавого железа. В это время Сюань Юань взял меч Интяня в руки и крепко его сжал. Он понял, что если они хотели благополучно преодолеть это место, то этот меч станет их самым сильным козырем. Великолепно, восхитительно, безумно смеялся свин, который метался по всей округе, жадно поглощая весь кровавый дождь. Увидев это, Сюань Юань даже прекратил свою практику и незамедлительно пнул свина по голове. «Твою мать, переводишь столько жизненной энергии, какой тебе прок от ей поглощения, гав!» — воскликнул свин. «Чего ты трясешься? У тебя в руках бессмертный мем. Лучше пойди и убей еще несколько подобных тварей. Это редкая возможность для нас. Нам просто нужно заманить других зверей сюда, а затем использовать барьер великого монарха Интяня, чтобы убить их. Так, ты сможешь за короткий промежуток времени достигнуть седьмого уровня монарха или даже прорваться в сферу бессмертного. С барьером Интяня ты можешь уничтожить любого противника вплоть до уровня небесного бессмертного». Тем временем золотой эликсир в Данине Сюань Юаня непрерывно вибрировал и с очередным взрывом из оранжевого превратился в желтый, а сила Сюань Юаня возросла еще больше, достигнув 80 имперских драконов. Казалось, в его венах вместо крови начала течь сплошная сила. В этот момент Сюань Юань просто не мог сдержать свои эмоции. Живой бессмертный – это жизненная сила живого бессмертного. Просто поглощая жизненную силу живого бессмертного, я сумел прорваться на целых 2 уровня. Если это продолжится, то я вскоре смогу полностью разблокировать свою ци. Если бы на его месте оказался обычный практик, то он сильно бы обрадовался такому прогрессу. Однако Сюань Юань все еще не смел расслабляться, так как понимал, насколько опасным было место вокруг него. «Уходим!» — крикнул Сюань Юань. «Нет, давай останемся еще. Это редкая возможность для нас. Чего ты боишься, парень?» Свин задрал свою голову вверх, и его рот был подобен небольшой черной дыре. Он безумно поглощал эссенцию жизни, что наполняло его диким восторгом. Выражение лица Сюань Юаня стало мрачным, а тем временем в небе со всех сторон к ним устремилось множество жутких созданий, которые явно были еще ужаснее того орла, с которым они встретились ранее. Однако свин все еще оставался свином. «Последний раз говорю, уходим!» — крикнул Сюань Юань. «Нет, парень, ты слишком мягкотел. Ты разве не чувствуешь всех этих зверей? Как только мы выйдем за пределы барьера, они тут же убьют нас, поэтому логично было бы убить их до того, как они убьют нас, используя барьер Интяня», — сказал свин, продолжая поглощать эссенцию жизни. В этот миг в груди Сюань Юаня появился яростный импульс. Похоже, что драконий червь вернул свою полную силу и теперь изо всех сил пытался вырваться из сковывающего его барьера. Резкая боль пронзила все тело Сюань Юаня. Он также почувствовал, что сила драконьего червя в его сердце значительно возросла. «Твою мать, я не намерен умирать здесь. Драконий червь в моем теле пришел в движение. Кажется, здесь есть другие драконьи черви, которые хотят встретиться с ним, чтобы освободить его. Ты реально думаешь, что барьер Интяня сможет удержать настолько жестоких созданий, как драконьи черви?» — воскликнул Сюань Юань в порыве гнева, а затем бросился бежать, больше не желая тратить время на уговоры свина. Когда все бросились бежать, свин наконец показал свой страх, и после мгновенного ступора, он подобно пуле, вылетел вперед всей группы, мчась впереди Сюань Юаня и оставляя облака были позади себя. «Твою мать, если ты чувствовал это, то почему раньше не сказал? А, бежим, скорее бежим!» — завопил свин. В результате, он оказался быстрее всех, заставляя остальных наблюдать за его бегущей задницей, что настолько разозлило Сюань Юаня, что он практически начал рвать кровью.